Глава 20. Удачное начало и разочарование. А на следующий день наши друзья договорились воплощать задуманное в жизнь. И первый раз за все время с нетерпением ждали искусства по выживанию. Ребятам повезло. Несмотря на конец октября, погода в этот день выдалась хорошая. И Кудияр заслал детей на поиски следов различных животных и на проверку ранее поставленных силков. Вместо выполнения поставленной задачи, разойдясь по лесу, они стали искать подходящее деревце, из которых можно было вытесать и смастерить две ходули. С разрешения Лешего и по его подсказке ребята отыскали две ровные осины, как раз такой длины, какая была нужна. А вечером, несмотря на все препятствия, которые чинил им Кудияр, выбрались в уже темный лес и с помощью все того же хозяина леса отыскали их, чтобы спилить. И закипела работа. Гордей придумал, как расположить колышки-подножки вдоль всей высоты ходулей, чтобы на них можно было запрыгивать, и как закрепить ходули на ногах, и сам же начал их стругать и сбивать. В то время как Кир и Зар вытесывали клинья, Повелевса и Билана вылавливали в овчарне овец и остригали перепуганных животных, стараясь все-таки оставить на них часть шерсти, так как впереди маячила зима, и шерстяная шуба овцам была необходима. А так как практики в этом ни у одной девочки не наблюдалось, половина овец ходили с так называемыми стрижками-ступенькой, где смогли, там и отхватили. Буквально спустя неделю в их теперь уже общем тайнике были спрятаны на хранение готовые ходули. Дело оставалось за малым – научиться на них вставать. Ну и ходить, естественно. Для этого друзья решили незаметно перенести их в терем. Там, в одном укромном местечке, как сказал Зарубик, их припрятать и в свободное время тренировать Кира. Выбрав свободный вечерок, когда все в тереме успокоилось, наши друзья, вместо того, чтобы лечь спать, вооружившись масляными лампами, пошли в лес, к своей потайной ели. Отдав свою лампу Киру, Зар оттянул пушистую ветку лапу дерева и, пропустив ребят вперед, ступил за ними, но, не сделав и шага, врезался в их спины. «Эй, что это вы в проходе застряли?» Не понял задержки Зарубик. «Проходите же!» Но ответом ему было тягостное молчание. Зар глянул на слабо освещенные лампами обескураженные и растерянные лица друзей и, не задавая больше вопросов, проследил за их взглядом. Спустя секунду на лице мальчика отразилась та же гамма чувств. «Как это могло случиться?» пролепетал он. «И кто? Но как?» Не унимался Зар. Кир сделал шаг вперед и стал рассматривать то, что всех так поразило. Вместо готовых ходулей, которые только и осталось, что применить в дело, по всему иловому шалашу были раскиданы их обломки. Жерди были разрублены, разбиты в пух и прах. Каждый колышек подножка оторван и чуть ли не расщеплен. Короче говоря, то, что осталось от ходулей, восстановлению не подлежало. «Да...» — только и смог произнести Кир. «Уж не знаю кто, но поработал вредитель на славу». Вместо того, чтобы перетащить ходули в терем, расстроенные ребята какое-то время избавлялись от разбросанного по всему шалашу мусора, после чего понурые вернулись в лагерь. Но кто же это мог быть? Может, Кудияр? И как он мог узнать о нашем тайнике? Недоумевала Повелевса. Узнаем об этом, предупредим следующее проникновение, отозвался Гордей. Ведь если мы надумаем еще раз смастерить новые ходули и спрятать их в другом месте, то оно таким же образом может быть раскрыто. Гордей прав, поддержал его Кир. «Так-то оно так, но ведь кроме нас пятерых никто о шалаше не знал!» — заметил Зар. «Но ведь такого не может быть, чтобы кто-то из нас оказался предателем!» Возмутилась Белана. «Я с Беланой абсолютно согласна!» — поддержала подругу Павелевса. «Надо искать другую причину». «И причину чего вам так нужно найти?» Неожиданно раздался громогласный голос откуда-то сбоку от друзей. «И с чем это согласны наши милые подружки?» Все пятеро резко остановились и одновременно повернули голову на голос. «Отгадайте, чей же это голос прозвучал так неожиданно в темноте?» «Глупый, конечно, вопрос. Тут и гадать нечего». Тень Кудияра неслышно отделилась от стены терема и также неслышно приблизилась к ребятам. «И что? Стесняюсь спросить, вместо того, чтобы видеть по десятому сну, лежа в своих кроватях, вы делаете на улице в столь позднее время?» Ребята молчали. «Что молчим, как партизаны? Я что, со стенкой разговариваю?» Рявкнул Кудияр. «Да вы знаете, как может быть опасно в ночном лесу!» «Однажды мы уже были в ночном лесу, и ничего с нами не случилось», — осмелился возразить Кир. «То это у нас такой смелый нашелся? Не иначе, как мой друг Ведас. А знаешь ли ты, что за те 2 месяца, что вы у нас пребываете, много чего изменилось, и лес стал далеко не таким спокойным?» Тишина. «Молчите! А ну, брысь по комнатам! Через минуту поднимусь, проверю!» Не пытаясь больше спорить, друзья метнулись в терем. «А Кудияр-то?» — на бегу заметил Гордей. Не на шутку был взволнован. «Так-то оно так. Но как он может так незаметно передвигаться?» — заметила Павелевса. «Эдак ему ничего не стоило и за нами проследить, чтобы разрушить нашу работу. А его обеспокоенность может быть всего лишь показной, чтобы нас напугать и запутать», — заметил Кир. «Так или иначе, но лучше бы нам оказаться в кроватях. Вдруг ему действительно вздумается нас проверить?» — решил Зар. «Вон как! Он глазами-то сверкал!» На следующий день на занятии по оборотничеству тяжело было и детям, и волху. «Скажите мне, пожалуйста, — начал волх, — почему с самого утра на меня посыпались касающиеся вас жалобы?» Итак, испорченное еще со вчерашнего дня настроение ребят ухудшилось еще больше. «А чего он за нами следит?» Только и смог ответить Зар. «Кудияр следит за вами?» — не понял волк. «Зачем ему это надо?» «Мы не знаем, но куда бы мы ни пошли, всегда натыкаемся на него», — добавил Кир. «И, кажется, он нам еще и вредит специально». «Ведас, о чем ты говоришь?» «Да, у нас создалось именно такое впечатление». «Ах, у вас создалось впечатление! А что, скажите на милость, должен был подумать о вас Кудияр, когда обнаружил вас в такое позднее время вне терема?» «В общем-то, то же, что и мы», — сказал Гордей. «Что он делал так поздно на улице, если не следил за нами?» «Так, хватит. Кажется, наш с вами разговор пошел по кругу. И, как говорится, главное вовремя остановиться. Но хочу вам разъяснить обязанность Кудияра, который он взял на себя по своей личной инициативе. Дело в том, что он не только занимается обучением таких вот неблагодарных отроков, как вы, а еще ведет наблюдение и обеспечивает охрану ближайших окрестностей». «Да, но по нашим данным, Кудияр – настоящий разбойник», – выдала Белана. «И как? Скажите на милость, Буз доверил обучение детей разбойнику?» – поинтересовался Кир. Волх запнулся, словно получил обухом по голове. «Это где же вы такие данные смогли откопать?» – медленно проговорил Буз. «Так в интернете», – ответил Кир. «Ага, понятно. А в том же интернете вы случайно не потрудились найти значение слова «разбойник» у древних славян?» «А что его узнавать? Разбойник, он и в Африке разбойник», — не унимался Гордей. «Да будет вам известно, молодые люди, что современный смысл слова «разбой» и производного от него слова «разбойник» когда-то был иным. Были времена, когда слово «разбой» и «разбойник» были почетными и несли положительный смысл для любого русского человека. Слово «ра-з-бой» – «бой за ра» обозначало «бившихся за ра». Другими словами, слово «разбой» обозначало сражение на стороне светлых сил против темных. И, соответственно, разбойниками были все те, кто сражался и бился на стороне светлых сил. Дети изумленно молчали. «Не судите, да не судимы будете. Точнее будет сказать, не узнав человека хорошо, нельзя давать ему характеристику. Но, я думаю, Кудияр долго будет смеяться, когда узнает ваше о нем представление. Но не об этом разговор. Благодаря Ведасу и Повелевсе вам всем наверняка известно о большом скоплении в вещем лесу змей. Так вот, кудесники все чаще стали замечать их появление возле нашего лагеря. Причем это не безобидные змеи, вроде полоза или ужа, а самые настоящие, ядовитые. И мы, весь преподавательский состав, несем за вашу безопасность полную ответственность. В то время, когда вы здесь еще только появились, змеи не составляли для нас особых проблем. Но постепенно, особенно после дня моего рождения, они словно ожесточились. То одну, то другую змею не раз видели внутри терема. Какие у них помыслы, нам неизвестно. Кудияр, а также и другие кудесники несут ночные караулы. Так что, если бы не Кудияр, о вашей вылазке мне поведал бы любой другой кудесник. Тем более, мы заметили еще одно странное явление при нашей школе». Ребята незаметно для волха переглянулись. «На скотном дворе вот уже который день кто-то остригает овец. Зачем? Никто из кудесников не может понять. Хорошо только то, что оставляет животным хоть немного шерсти. Скоро зима, и без своей шубы они замерзнут. Кстати, Ведас, когда, как выражается Кудияр, ты по его просьбе служишь на пользу общества на скотном дворе, ты никого не замечаешь в овчарне? Может, видел что-то подозрительное?» Кир только плечами пожал. «Не знаю, мол, не видал». А у всех вместе промелькнула одна единственная мысль. Хорошо еще, что собранная шерсть осталась в целости и сохранности. «Раз так, не пора ли нам с вами начать занятия?» «Да, конечно, с радостью». «С радостью ли?» «Что-то я не заметил особой радости. Почему у меня было далеко не радостное состояние, вы знаете. А вот что с вами всеми случилось? Мне почему-то кажется, это как-то связано с вашим ночным похождением». Ответом кудеснику была тишина. «Ну, раз так, приступим к занятию. Работаем. Пара девочек и тройка мальчиков. Итак, прежде чем резонировать с чужой волной, сначала услышьте свою, а уже потом пытайтесь поймать чужую и попробовать с ней слиться. Как только вы услышите шепот или отголоски каких-то чужеродных вам слов, значит, у вас начинает получаться слияние волн с человеком, на которого вы настроились». Тут Кир вспомнил, что нечто подобное испытывал в школе на уроках, когда слушал объяснение учителя, и тут же поделился этой новостью с волхом. «Молодец, Ведас! Это именно то, о чем я только что упоминал. Итак, девочки, ловите волны мысли друг друга. Мальчики, Ведас Гордея, Гордей Зара и Зар Ведаса. Начали!» В зале где проходили занятия, повисла тишина. Каждый из ребят находился в глубокой концентрации расслабления. Свои собственные волны у них получалось слышать уже запросто, но вот чужие давались трудом. Если и получалось кому-то что-то услышать, то слияние и чтение мыслей никак не удавалось. Кир старался изо всех сил. Настроившись на Гордея, он долго пытался представить движение его волны, услышать бормотание. Постепенно это бормотание начало нарастать, приближаться, превращаясь в более отчетливые звуки слова. И вот... «Ну давай же, давай! Открывайся, дверца! Что же это такое? Ведь я вижу волну Зара! Чувствую, но никакого продолжения нет. Словно замурованная стена. Может, Зар специально не допускает меня до своих мыслей?» Кир открыл глаза и с удивлением посмотрел на Гордея и Зара. На него же, в свою очередь, тоже смотрели 5 пар глаз, включая волха. Оказывается, Кир озвучил услышанное в голове Гордея. «Это точь-в-точь были мои мысли, и я действительно не могу услышать Зара, словно мне что-то мешает», — проговорил Гордей. «У тебя получилось, Ведас!» «Молодец!» — похвалил его волх. «Теперь вы трое попробуйте поменяться партнерами, а девочки продолжайте как прежде». К концу занятия Гордей все-таки добился своего, прочел мысли Кира. Киру же удалось уловить бормотание Зара. Хотя, как ранее говорил Гордей, это действительно было нелегко. Почему, не ясно. Тем более, что Зарубик утверждал, что даже не думал скрывать свои мысли. У самого Зара и у девочек получилось слышать шепот и далекие голоса партнеров. Все были рады. Еще бы! Над этой нелегкой задачей ребята бились без малого месяц. «Все молодцы! Потрудились на славу! На следующих занятиях вы будете более глубоко раскрывать и усовершенствовать это умение. Меняться партнерами. Причем я тоже буду участвовать вместе с вами в спаррингах. А домашнее задание будет таким. Продолжать практиковать волну в свободное время. А также испытать воздействие вашей воды на других людей. Ведь ваши мысли и поступки тоже влияют на окружающих. И даже на коллективное сознание всего человечества. Представьте себе каплю химически окрашенной воды, которую ввели в стакан с жидкостью. Эта капля изменит ее состав, придаст определенный оттенок. Так и вы с вашей каплей позитивной мысли можете воздействовать на окружающую воду, очищая негативные мысли человечества. Люди в большинстве своем не осознают, что им дана сила очищать воду посредством собственных мыслей, окружив ее своим энергетическим полем и направив в нее любовь. Вы вполне можете очистить как свою питьевую воду, так и ту, что находится в вас самих. Однако большинство из людей не знает, как это осуществить. Вам же дана удивительная сила знаний. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Несите в мир ваши чистые, светлые энергии. После этого искусства всем врагам назло друзья собрались в умывальне. «А ведь и правда», – озвучил общие догадки Кир. «Кто бы то ни был, он не тронул овечью шерсть, собранную Беланой и Повелевсой. Или они не знали о ней, или она их пугает, поэтому и не решились». «Раз такое дело, может быть, ее перепрятать?» – предложила Повелевса. «Ведь если кудесники заметили отсутствие шерсти на овцах, у нас может не быть второго шанса набрать ее». «Мне кажется, пока этого делать не стоит», – высказал свое мнение Кир. На него непонимающе посмотрели. «Почему?» – хотите спросить вы. «Не знаю, но рано».